Глава 23. Итак, нам предстояло забраться в дом к Лихно. Одна мысль об этом вызывала внутри неприязнь и одновременно четкое сознание, что сделать это придется. Я почти полностью была уверена в том, что мы напали на верный след. Книги, которые так любил старший следователь, и выдали его с головой. Как он сказал? У него и дома книг не меньше, чем в кабинете. Да. Зеркало графини явило нам каменную стену и тень. Но, помимо прочего, я увидела книги, едва различимые, прячущиеся во мраке убежища нашего убийцы. Кто-то мог бы сказать, что это не причина сомневаться в Станиславе Ивановиче, но его поведение в последнее время свидетельствовало о том, что следователь не заинтересован в поимке ужасного существа, убивающего магов и обращающего их магию в ту, которая нужна именно ему. Аврат питался магией жизни. Он превращал слабых магов, людей с незначительным потенциалом к колдовству, в тех, кто становился его жертвой, и бедные погибшие были виноваты лишь в том, что попали в поле его зрения. Вот почему это были и женщины, и мужчины. Он не охотился за кем-то определенным. Он просто старался выжить и вернуться во плоти, чтобы сеять хаос. Так, сидя в экипаже и размышляя, я не заметила, как мы достигли жилого квартала с трехэтажными домами и платанами, росшими вдоль тротуара. На каждое дерево, раскинувшее свои ветви над головой, приходилось несколько метров пространства. Высокие, крепкие, они возвышались над зданиями, словно живые зонты, созданные самой природой. И я не сразу поняла, куда нас завез Урыш. «Здесь я снимаю комнаты», сообщил мне Горич, прежде чем карета остановилась и некромант выбрался наружу. «Подождите меня. Я должен взять нечто важное, затем вернусь. Заодно хочу проведать Илью. Возможно, он волнуется, ведь меня более суток не было дома». «Я буду вас ждать», — ответила куратору и проследила, как Милош заходит в дом. «Если бы не правило приличия, я бы напросилась в гости, просто для того, чтобы посмотреть, где и как живет Жарганец. Но нас, несомненно, заметят слуги и поползут слухи, что совсем не в моих интересах. Да и, если хорошенько поразмыслить, что я могла увидеть в съемных комнатах? Сомневаюсь, что в них присутствует дух Милоша. Ведь это его временное пристанище. Пока некромант работает на отдел в столице, он и сам говорил мне, что намерен вскоре уехать, вернуться на север, который, как оказалось, является не только родиной Горича, но и моей. «Ты смотришь на дом так, будто это какой-то монстр», — заявила Тамара, напомнив о себе. Сегодня она чувствовала себя относительно хорошо. По крайней мере, с самого утра не впадала в звериное состояние, как я называла время, когда подруга становилась обычной кошкой, без разума настоящей Томы. «Я думаю», — ответила я и вздохнула, — «о том, что когда все закончится, тебе придется выбирать?» — спросила кошка и перебралась на сиденье напротив. «Конечно», — продолжила она, — «оставить столицу и отправиться на север. Наверное, не каждая барышня согласится на подобный обмен, но, возможно, этот мужчина, который только что покинул экипаж, стоит того, чтобы за ним отправиться хоть на край света?» Уточнила Тома и выразительно посмотрела на меня умными круглыми глазами. «Полно, Тома. Я подумаю об этом позже, когда мы расправимся с тенью и с тем, кто стоит за ней», произнесла я, пресекая все попытки кошки продолжить разговор о моей личной жизни. Думать об этом не хотелось. Да и сейчас важнее было уничтожить тень и найти третье зеркало, точнее, сначала зеркало, затем тень. Все было слишком непросто. Я на миг закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья, радуясь минутам покоя и тишины, понимая, что они продлятся не так уж долго. «Позже так позже», — согласилась Тамара и, судя по всему, улеглась. А минуту спустя я услышала ее довольное урчание. «Понимаете, господин Горич, вечером, когда я пришла в вашу комнату, чтобы покормить мальчика, как мы с вами договаривались, здесь уже было все так, как вы видите сейчас», — пояснила служанка, застыв в дверях, пока Милош, хмуря брови, оглядывался по сторонам, пытаясь узнать свои комнаты и не узнавая их. «Да здесь словно ураган пронесся», — подумалось некроманту. Он посмотрел на разбросанные вещи, на перевернутое белье на кровати, на одежду, книги и свитки, разбросанные на полу. Более того, из половины книг были вырваны страницы, и теперь они покрывали пол, словно осенние листья, сброшенные деревьями перед долгой зимней спячкой. А утром все было хорошо. Я зашла, принесла ему омлет и оладьи. Мальчонка показался мне ласковым и добрым, и глазки у него такие были, понимаете, умненькие. Продолжила свои объяснения служанка. Мне он сразу понравился. Госпожа Мария предупредила меня, что у вас живет гость. Но я и подумать не могла, что он сотворит нечто подобное. «А вы уверены, что это дело рук мальчика?» — спросил Милош, на что женщина лишь пожала плечами. «Если желаете знать мое мнение, господин Горич, то я бы на вашем месте проверила все ценное, что было в комнате. Наверняка мальчик украл деньги или бумаги какие, может, и ценности. Все, что нашел за время вашего отсутствия, а затем и был таков». Она выразительно вздохнула. «Вот и помогай всяким беспризорникам. Не ценится в наше время доброта, ох, не ценится!» «Благодарю вас, вы можете идти», — произнес Милош. «Звать стражей?» — прежде чем покинуть комнату, уточнила служанка. «Нет, даже если что-то и пропало, я не стану преследовать ребенка». Быстро ответил джарганец, но едва за женщиной закрылась дверь, он тут же поспешил проверить свои вещи и первым делом открыл ящик, в котором держал самые ценные артефакты. Точнее, только часть их. Остальные он хорошо спрятал, и была надежда, что ребенок, если это действительно дело рук Ильи, не нашел их. Как и следовало ожидать, ящик был выпотрошен. Свитки с заклинаниями валялись на полу. Часть была затоптана и смята, а вот артефактов внутри не оказалось. Не нашел их Горич и среди разбросанных вещей, из чего сделал правильный вывод. Они были украдены, как и кошель с деньгами, лежавший в тумбе, как и старые часы, которыми Милош почти не пользовался, да и прочие вещи, которые можно было продать и выручить за них неплохую прибыль. И все же джаргансу отчаянно не хотелось верить, что беспризорник Илья отплатил ему за доброту такой подлостью. «Ладно», — махнув в итоге на пропажу рукой, некромант вздохнул и встал, уперев руки в бока. «Пусть пользуется. Я еще за ребенком не гонялся». Он выдержал паузу, затем направился к кровати. С помощью магии, сдвинув ее в сторону, Горич наклонился и приподнял одну из досок, под которой находился тайник. Внутри все лежало на своих местах. Мальчишка не нашел самые ценные артефакты джарганса, и обрадованный Милош принялся извлекать их из тайника. Он обнаружил гнилую доску случайно. Когда, только сняв комнаты, заметил в помещении мышь, которая все время исчезала под кроватью. С мышью Горич разобрался. Немного магии, и мелкий грызун навсегда забыл дорогу в эти покои. А вот Милош обнаружил, что под кроватью есть одна доска, которую можно приподнять. В прогнившей доске была дыра. Именно через нее мышь и выбиралась, незваной в гости Горичу. Приподняв доску, некромант нашел под ней пустоту, а, ощупав дно рукой, счел находку, подходящую для того, чтобы хранить там некоторые особенно ценные вещи. Вот так, благодаря простой мыши, Горичу удалось сохранить несколько дорогих артефактов, за которыми он и приехал. Достав все необходимое, Милош вернул кровать на место и встал. «Придется заплатить служанке, чтобы прибрала здесь. Мальчишку наскать не станет. Пусть себе живет, как знает. У Горича не было ни малейшего желания вызывать стражу или как-то мстить ребенку. Он лишь надеялся, что у Ильи все будет хорошо и что мальчик с умом использует украденное, продаст, и ему будет на что жить. Милош жалел, что Илья не использовал подаренный ему шанс стать человеком, но все же желал мальчику только самого хорошего. Покинув комнаты, на пути вниз Горич встретил служанку, которая и рассказала ему об ограблении. «Приберитесь, пожалуйста, пока меня не будет», — попросил он, обращаясь к женщине, и протянул ей серебряную монету. «О, конечно, господин», — обрадовалась служанка. «Сделаю все в лучшем виде. А стражу вызывать?» «Нет», — повторил джарганец. «Ну, как пожелаете», — пожала плечами женщина и, проследив за тем, как некромант быстрым шагом сбегает по лестнице, прошептала. «Чудной человек. Уж я бы на его месте не спустила с рук ограбление. Ну да, не мое дело», — добавила она и, спрятав монету в передник, продолжила спускаться. Милош вышел из здания. Он сразу увидел лицо Лизы, сидевшей в карете, приникшей к стеклу окна и явно ждавшей его возвращения. Отчего-то на сердце стало тепло. В тот миг джарганец и думать позабыл об украденном. Все его мысли, все желания сконцентрировались вокруг девушки, которая сидела в салоне. Такая невинная, такая нежная и одновременно сильная. Он поймал себя на том, что улыбается. Немного глупо, это было непривычно. «Как там Илья?» — спросила Вяземская, когда он открыл дверцу экипажа и, забравшись в салон, бросил Урошу приказ трогать, назвав адрес отдела. «Мальчик ушел», — ответив на вопрос княжны, джарганец захлопнул дверцу и занял свое место, невольно потревожив дремавшую там кошку. Тома почти не возмутилась, когда Милош осторожно подвинул ее в сторону. Лишь приоткрыла один глаз, дабы убедиться, что все в порядке, а затем продолжила дремать. «Ушел?» — удивилась девушка. «Но куда?» «Не знаю», — Горич покачал головой. Он не стал рассказывать Лизе о том, что Илья украл у него ценные вещи. Посчитал это лишним. Мальчишку было откровенно жаль. Жизнь на улице испортила его. Он не верил людям, не поверил и Горичу. Впрочем, об этом Милош подумает позже. Сейчас важнее отправиться в отдел и убедиться в том, что Лихно на рабочем месте, а уже после они поедут в дом к Станиславу и отыщут зеркало, если оно находится там. Мне показалось, что Милош что-то недоговаривает, но я не стала вдаваться в расспросы, полагая, что мальчик ушел не просто так. Все же он был уличным беспризорником. Наверняка ребенок поступил неблагородно и утащил у некроманта как минимум деньги, а как максимум что-то еще очень ценное. Да, скорее всего, так оно и было. Вот только Горич не станет осуждать мальчика. И в чем-то я поддерживала его. Ребенка было жаль. Мне оставалось надеяться только на то, что кража и прочее — всего лишь игра моего воображения и не более того. «Что мы будем делать?» — спросила я, пока экипаж лавировал по улице, переполненный в это время суток всадниками и встречными каретами. «Будем вести себя естественно, чтобы Лихно не заподозрил нас», — ответил Горич. «И да, мы расскажем ему о том, что произошло, про графиню и прочее. Не думаю, что есть смысл лгать. Мы просто утаим, что видели в зеркале Явлонской книги». «Я поняла», — кивнула я и выглянула в окно. Вот карета миновала уже знакомое мне кафе, и спустя минуту Урош остановил экипаж перед зданием отдела. «Жди нас», — велел ему Милош, выбираясь из салона и помогая мне выбраться следом. «Да, хозяин», — ответил немногословный кучер, и мы с джарганцем направились к дверям, у которых стоял на страже боевой маг. Показав ему наше удостоверение, мы вошли в здание и едва ли не сразу столкнулись с Аресьевым, который стоял с какими-то бумагами, а, завидев нас, быстро поздоровался. «У нас очередное нападение», — произнес он, не дав Милошу сказать ни слова. «Что?» — ахнула я. «Да, нашли пепел на одной из улиц рабочего квартала. Этот мерзавец продолжает убивать простых людей. Мразь!» Никита захлопнул папку с документами и сунул себе под мышку. «Уже знаете, кто?» — спросил Горич. «Пока нет. Но нам нужна госпожа Вяземская», — последовал ответ. «Лихно только что отправил меня за вами, но вы здесь, так что все упрощается». Горич повернулся ко мне и велел. «Оставайтесь здесь, практикантка Вяземская. Я пойду и поговорю с Лихно. Ждите, и вы, Арсеньев, тоже». «Хорошо», — кивнул Никита. Я проводила куратора взглядом. Он быстро поднялся по лестнице и исчез из виду. Мы с Никитой переглянулись, и маг принялся рассказывать мне, кто и когда обнаружил пепел. К тому времени, когда Джарганец вернулся, я уже знала, что место нового убийства было расположено неподалеку от реки, в одном из тупиков на Осиновой улице. Больше всего раздражает то, что мы никак не можем даже на шаг приблизиться к раскрытию личности убийцы, — твердил мне Никита. Вы уж постарайтесь сегодня, Вяземская. Необходимо увидеть нечто большее, чем... Закончить мысль Арисеву не позволил Горечь, который, спустившись от Лихно, подошел и произнес: «Лиза, собирайтесь. Куда мы едем?» — спросила я и лишь после прикусила язык, понимая, что если мы отправляемся в дом к Станиславу Ивановичу, куратор не сможет сказать об этом в присутствии Никиты. «На место преступления», — продолжил Горечь. «Это прямой приказ от Лихно», — добавил он. И глаза некроманта сверкнули от недовольства. «Арисьев, вы едете с нами», — обратился к Никите Джарганец. «Хорошо, мне прихватить целителя?» — уточнил парень. А когда Милош утвердительно кивнул, Арисьев направился куда-то в сторону, где тянулась вереница кабинетов с белыми деревянными дверями. «А как же?» — прошептала я, но некромант лишь покачал головой и ответил еле слышно: «Тсс, Лиза, после. Я не могу сейчас отказать Станиславу, чтобы он ничего не заподозрил. Мы отправимся и осмотрим место преступления». «Хорошо», — кивнул я, соглашаясь. А спустя несколько минут мы вчетвером, я, Милош, Арисьев и незнакомый мне маг-целитель, покидали здание отдела, направляясь к черному экипажу Джарганца. Целитель представился как Андрей Морозов. Это был высокий мужчина, прятавший свой рост за нелепой сутулостью, одетый в старомодный плащ и потрёпанный костюм, который, впрочем, был идеально выстиран и отутюжен. Всю дорогу до места преступления мы молчали. Тамара, которая перебралась ко мне на колени, когда увидела, что ехать придется в тесной компании, бодро изображала обычную кошку, и, к моему облегчению, ни один из магов не разгадал в ней анимага. Рабочий квартал встретил нас пустынными улицами. Проезжая мимо злополучного тупика, где я увидела первую жертву тени, или точнее то, что осталось от бедняжки, я невольно поежилась, осознав, что не ошиблась, когда экипаж остановился в соседнем квартале. Тут Арисьев сообщил нам, что мы прибыли на место. Стоит отметить, что кварталы этого района отличались скромными размерами, поэтому до жуткого тупика было всего ничего. «А он проявляет постоянство», — заметил Милош, подавая мне руку и помогая выбраться наружу. Оставив Тому на сиденье, я строго велела кошке вести себя смирно, чем вызвала вопросительный взгляд Морозова. «Полагаете, княжна Вяземская кошка вас послушает?» — уточнил он. «О, это особенная кошка, очень умная», — объяснила я и, развернувшись, посмотрела в темный переулок между двумя домами. Он был узок. От одного окна к другому, начиная со второго этажа, тянулись бельевые веревки с развешенным на них бельем и одеждой крайне неприглядного вида. Здесь определенно жили бедные люди, и я, вздохнув, пошла следом за Никитой, указывавшим нам путь. Лавируя между желтыми простынями, мы двигались вперед. Я шла между Арисьевым и Горечем, а целитель замыкал шествие. Присутствие магического заслона почувствовала сразу, еще до того, как мы прошли через него, как через толщу воды. Никита активировал проход, и друг за другом мы оказались на месте преступления, незримые для обитателей дома. Пятно пепла было едва различимо на мостовой среди грязи и мутных зеленоватых луж. «Здесь», — проговорил Арисьев, и я присела, стараясь не испачкать платье. «Действуйте, Вяземская!» То ли приказал, то ли попросил Морозов. «Давайте как можно скорее покончим с этим делом. У меня мороз по коже от этого места». Он поежился, а я подняла взгляд и посмотрела на своего куратора. Милош показался мне удивительно собранным. Встретив мой взгляд, он коротко кивнул, и я призвала магию, ощущая, что здесь присутствует какой-то посторонний фон. «Горечь, вы чувствуете?» Не удержавшись, задала вопрос, ненадолго остановив свою силу. «Что-то есть, но я не могу пока понять, что», — ответил он и встал ближе, нависая надо мной, готовый в любой момент прийти на помощь. «Ох, как мне не нравилось все это! Что, если Лихно нас опередил? Что, если старший следователь догадался о том, что мы его разгадали?» Я выпустила силу, и миг спустя поднялась на ноги, рассматривая вспыхнувший свет и различая прошлое, которое предстало передо мной в ужасающих картинах. Милош оказался рядом. Не спрашивая позволения, он положил руку мне на плечо и теперь тоже мог видеть то, что видела я. Человек, мужчина, совсем не молодой, спина согнута почти как у нашего целителя, только от старости. Вот он заходит в тупик, постоянно оглядываясь. В нем чувствуется тревога. Я ее не вижу, но она почти осязаема. Он пытается убежать от кого-то и мечется, осознав, что попал в ловушку. «Ну как же так?» — шепчу я. Тень появляется, залитой ярким светом. Время снова замедляет бег, и мы с Горичем одновременно поворачиваемся, чтобы увидеть убийцу, хотя оба уже прекрасно знаем, как он или она выглядит. Яркая вспышка, и все повторяется, как тогда с бедной Серафимой. Я вскрикиваю, и тут происходит то, чего менее всего можно было ожидать. Тень не исчезает. Она поднимает длинную черную руку, сотканную из живой тьмы, и почти точно указывает на меня, прорычав отчетливо и злобно: «Ты следующая!» И мир вспыхивает настолько ярко, что я, ослепленная, падаю назад на руки Джарганца. «Лиза! Лиза!» Я пришла в себя спустя минуту. За это время кое-что изменилось. Небо, прежде покрытое облаками, заплакало дождем. Все вокруг потемнело, как бывает перед ливнем. Я лежала в экипаже, и Морозов, держа меня за руку, восстанавливал мою магию, возвращая мне силы. «Что случилось?» — спросила тихо. Собственный голос показался сиплым и неприятным. «Вы лишились чувств? Наверное, потеряли слишком много магии», — спокойно ответил целитель. «Вы что-то узнали, Вяземская?» Никита выглянул из-за плеча моего куратора, но Милош тут же ответил: «Я все видел и все вам рассказал. А сейчас позвольте, я отвезу девушку домой. Ей нужны отдых и постельный режим», — добавил он. Морозов кивнул. «Мы довезем вас до отдела, но будьте любезны, составьте отчет о сегодняшнем дне сами, Аресьев», — попросил Джарганец. Никита вопросительно приподнял бровь, а вот целитель, кажется, не был против лишней работы. «Вы сможете сами рассказать Лихну о том, что произошло. Убит старик, судя по его виду, или бездомный, или нищий», — сказал куратор. «Вряд ли его станут искать. Можно, конечно, расспросить местных бродяг, не пропал ли кто из их компании, но, боюсь, это мало что даст. Тень умна. Она убивает только тех, кого никто не станет искать, или тех, кому нет средств это делать». Аресьев и Морозов забрались в экипаж, а Милош, велев Урушу трогать, сел рядом со мной и подставил мне плечо. Благодарно кивнув, я посадила на колени кошку и закрыла глаза, отдыхая после этого испытания и ощущая волнение Томы, свернувшейся в клубок и согревающей мне озябшие руки. К тому времени, как мы прибыли к отделу, дождь из моросящего превратился в настоящий ливень, небо затянули темные тучи, и стало так темно, словно был не день, а сумерки. Попрощавшись с магами, я поблагодарила целителя и была несказанно удивлена, когда Горич выбрался из кареты и вместе с нашими напарниками вошел в отдел. Впрочем, вернулся он довольно быстро. Велев Урошу трогать, забрался в салон и провел руками по намокшей одежде, просушив ее с помощью магии. «Куда мы направляемся?» — спросил я у куратора. «К Лихну. Я заходил проверить, где он. Оказалось, в своем кабинете». Милош посмотрел на меня и вздохнул. «Вы же понимаете, я не могу отвезти вас домой». «Тень указала на меня», — ответил я, кивнув. Тут Тамара, молчавшая до сих пор, открыла глаза и, перебравшись с моих рук на сиденье, спросила. «Что уже произошло?» «Ничего хорошего», — ответил я кошке и в нескольких словах попыталась объяснить ситуацию. Тома слушала молча. Лишь один раз сорвалась и почесала лапой за ухом. «Плохи дела», — произнесла она. «Послушайте меня, Лиза», — спокойно проговорил Джарганец. «В дом Лихно я пойду один. Вы останетесь здесь. У меня есть артефакт, который вас защитит, если что-то пойдет не так. Ни в коем случае не покидайте пределов кареты. Даже если услышите, что я буду кричать и звать вас на помощь, я не знаю, чего ожидать. Но если мы не ошибаемся в своих подозрениях, то могу лишь предположить, что так просто проникнуть к Лихно не удастся. И мне будет спокойнее, если вы послушно дождетесь моего возвращения». «Я могу помочь», — вызвалась Тамара. «Я пролезу там, где это не сможете сделать вы». Милош покачал головой. Кажется, брать в напарнице кошку ему не хотелось. В то же время я понимала, что в какой-то степени Тома права. Кошки ловкие животные, могут пролезть там, где не достанет ни магия, ни человек. Она вполне пригодится некроманту, вот только я теперь опасалась за жизнь подруги. «Вы же не оставите меня одну?» — спросила, стараясь, чтобы голос не выдал волнения. «Вы не будете одна. С вами остается Урыш, мой человек», — спокойно сказал Горич. Он забрался в карман и достал обычный карандаш. Да-да, самый обычный, по крайней мере, на вид, грифельный карандаш из тех, что используют в школах и в академиях. «Урыш знает, что делать, если что-то пойдет не так», — продолжил Джарганец и бросил взгляд в окно. Я проследила за ним и увидела, что мы, кажется, приближаемся к цели. «А вот и дом Станислава», — тихо произнес Милош. Я сглотнула. Тревога снова наполнила сердце, пока карета подъезжала к трехэтажному особняку, расположенному в одном из тихих спальных районов столицы. Здесь было много зелени, а здания помнили еще первый камень, заложенный в основании города, когда он перерос в столицу из обычного пригорода. Дом, в котором жил старший следователь, был довольно величественным и подходил бы скорее кому-то очень знатного происхождения. Крепкие белые стены, колонны и огромные окна, статуи на крыше и две фигуры странных существ на лестнице. Существа походили на львов с птичьими головами и взирали опасно, словно были не созданы из камня, а из крови и плоти. Когда карета остановилась в нескольких метрах от дома следователя, Милош выбрался и тут же принялся что-то рисовать на дверце и на стенах экипажа карандашом. На мой вопрос, что он делает, некромант коротко объяснил. «Устанавливаю защиту». «Что это за артефакт такой?» Ахнула я, но Горич не стал вдаваться в подробности, а я решила не настаивать. «Все после, если это после у нас будет». Я отчаянно хотела надеяться на то, что все еще может закончиться благополучно, что Милош послан мне самой судьбой, что он спасение не только для моего тела и души, но и для моего сердца. Горич обошел карету вокруг, задержался рядом с кучером, и я услышала, как он сказал Урышу несколько слов на северном языке. Затем некромант вернулся и, заглянув в экипаж, произнес: «Итак, я ухожу, Лиза. Дайте слово, что останетесь здесь. Я не должен переживать, что вы пойдете следом. Я должен действовать спокойно, уверенный в том, что вы находитесь в экипаже, защищенная и в безопасности. Это развяжет мне руки. Возможно, вам сейчас кажется, что я повторяюсь, но это важно. И я готов повторить свои слова снова и услышать ваш ответ». «Обещаю», — ответил я с готовностью. «Клянусь», — повторила уже тише, понимая, что Джарганец прав. «Вот и замечательно». Милош покосился на Тамару. Кошка мягко выпрыгнула из салона на тротуар, грациозно потянулась, распрямляя спину и лапы. Затем села и посмотрела на Горича. «Командуй, маг», — сказала она. Некромант улыбнулся своей пушистой спутнице, бросил на меня быстрый взгляд и перед тем, как захлопнуть дверцу экипажа, успел сказать: ни шагу отсюда. И добавил уже не мне: «Урыш, ты знаешь, что делать, если что-то пойдет не так?» «Да», — последовал ответ кучера, и Милош, развернувшись, направился по тротуару мимо дома Лихно. Я моргнула, проследив за ним, когда карета, дрогнув, покатила дальше. Урыш отвез меня через несколько домов, где и остановил экипаж рядом с аллеей из высоких кипарисов, служивших своеобразными разделителями между двумя особняками, такими же старыми, как и дом старшего следователя. Приникнув лицом к холодному стеклу, я успела увидеть, как Горич подсадил Тамару на углу дома Лихно, и кошка легко вскарабкалась по стене, зажимая что-то в пасти. Затем она очутилась на балконе и исчезла из виду. Милош вернулся назад и, преодолев лестницу, подошел к главному входу в дом следователя, после чего решительно постучал. Несколько секунд никто не открывал. Милош даже успел понадеяться, что дом пустует, что само по себе казалось удивительным, когда на стук открыл мужчина. Он был высок, одет в черную ливрею, а на худом лице застыло выражение полного равнодушия. «Добрый день, господин. Я к Станиславу Лихно», — ответил Горич на приветствие слуги и, переступив порог, вошел в дом, несмотря на то, что ему не было предложено зайти. «Хозяина нет», — сухо ответил лакей. «Я знаю», — подумал Милош и, резко вскинув руку, прикоснулся ладонью ко лбу слуги. Тот широко распахнул глаза, покачнулся и начал оседать. Он наверняка упал бы, не подхвати его в последний момент Горечь. Некромант уложил лакея в сторонку, затем плотнее закрыл дверь, не запирая на замок, ключ от которого торчал в двери, и только после этого застыл, прислушиваясь к дому. На первый взгляд все казалось спокойным. Здание как здание. Но стоило Милошу усилить магию, как дом тут же наполнился странным звуком, похожим на высокий стон, который мог слышать только маг. Еще несколько минут спустя он увидел Тамару. Кошка быстро бежала вниз, спускаясь по лестнице со второго этажа, держа в пасти все тот же карандаш. Приблизившись к некроманту, Тома выплюнула ношу под ноги Горича, затем посмотрела на слугу, лежавшего в стороне, и быстро спросила: «Жив?» «Проснется через час», — ответил Милош. «Стоило мне карабкаться через балкон и пробираться сюда, если вы вошли без проблем», — возмутилась Тома, но Горич лишь усмехнулся. «Дверь могла оказаться запертой. Это лишь мера предосторожности. Я не мог выламывать дверь в этом районе». «Да и защитная магия могла оповестить Станислава о взломе», — пояснил он. «Хорошо, нам надо искать зеркало, пока не появились слуги», — ответила Тома и, на секунду задержавшись, почесала лапой за ухом и только потом побежала за Милошем, направлявшимся к одной из дверей, расположенных дальше в холле. «Вы знаете, куда идти?» — спросила кошка. «Могу лишь предположить, что зеркало Лихну прячет, как и Явлонское в подвале. Это объясняет темноту, в которой оно находится». «Я бы поспорила», — отозвалась Тамара. «Это может оказаться любая комната в здании, просто темная. Задернутые плотные шторы или вообще какая-нибудь каморка», — пробурчала она. «Ни один маг не станет прятать подобный артефакт в каморке», — ответил Горич. «Возможно, тот бедолажный знал про зеркало», — предположила кошка, намекая на лакея, лежавшего на полу, когда некромант решительно открыл первую попавшуюся дверь. «Стоило его распытать, расспросить. Слуги могут знать об артефакте, только не понимать, что он является таковым». «Распытать?» — усмехнулся Горич. «Ну да». Тома ускорила шаг, догоняя некроманта, идущего по коридору, открывшемуся за дверью. «Применить силу, пытки там, подпалить ему пятки. Ну или что делают в таких случаях, если у мага нет силы воздействовать на разум?» Милош даже остановился и немного иначе взглянул на кошку. «Откуда ты только взялась такая?» — он выдержал паузу и прошептал. пытливая. «Да вот так мама с папой постарались», — тут же ответила Тома. «Они у меня были магами. Точнее, отец — маг, а матушка — оборотень. А я получилась такая, ни рыба, ни мясо». «Идем», — прервал рассуждение своей спутницы Горечь и тихо попросил, и желательно молча. «Как скажете, господин куратор», — повторяя интонации Елизаветы, сказала кошка. Они не сразу нашли подвал, а когда нашли, то обнаружили, что тот забит всяким хламом, и никакого зеркала нет и следа. Зато Милош заметил стопки книг, перевязанных бечевками и с наложенными заклинаниями, охранявшими фолианты от сырости и повреждений. Определенно, Лихно был повернут на книгах, потому что, выбравшись из подвала и отправившись осматривать комнаты, кошка и некромант находили книги почти везде. «Зачем ему столько?» — тихо шепнула Тома, поднимаясь следом за некромантом по лестнице на второй этаж. «Он явно что-то искал», — быстро ответил Милош и тут же застыл на середине лестницы, увидев горничную, вышедшую на площадку второго этажа. Девушка держала в руках постельное белье и собиралась спуститься, когда заметила незнакомца. Вот только она не успела ни закричать, ни сделать шаг, потому что джарганец швырнул в нее сгустком какой-то темной магии, и девица осела на пол, едва не полетев вниз с лестницы. Милош поспешил к ней, перепрыгивая через три ступеньки. Кошка ринулась за ним и увидела, как Горечь, поймав служанку, подхватил ее и понес куда-то. «Пытать?» — спросила Тамара, прыгая следом и едва поспевая за широким шагом мужчины. «Мы попробуем задать ей несколько вопросов», — ответил Милош, явно решивший последовать совету кошки. «Не в отношении пыток, но в отношении вопросов и ответов. Ведь в чем-то Тамара могла быть права. Слуги убирают в доме, а значит, должны заметить зеркало, если, конечно, у Лихно нет тайника, подобного тому, что находится в фамильном гнезде Вяземских». Свернув за угол и оглядевшись, нет ли кого поблизости, Милош осторожно опустил свою ношу на ковровую дорожку. Подняв руку, он положил ладонь на лицо девушки и, пробудив ее с помощью магии, произнес: «Не кричите, я не причиню вам вреда, просто задам пару вопросов». Девушка распахнула прозрачные зеленые глаза и, явно не услышав слова мага или проигнорировав предупреждение, открыла было рот, чтобы издать пронзительный крик, но Горечь тут же зажал ей губы рукой и отрицательно покачал головой. «Пару вопросов», — повторил он. Тамара, стоявшая за спиной некроманта, отошла, чтобы следить за коридором, не появится ли кто из прислуги. Но дом казался пустым. Слуги в нем были, но, возможно, занимались каждый своим делом, а судя по ароматам, который уловил тонкий нюх Томы, где-то на кухне сейчас готовился вкусный ужин, и, скорее всего, прислуга находилась там. «Вы меня поняли?» — между тем уточнил Горечь. «Я убираю руку, и не вздумайте кричать». Горничная кивнула, а когда некромант отпустил ее, тут же испуганно отшатнулась, прижавшись спиной к стене. «Кто вы? Грабитель?» «Вопросы здесь задаю я», — ответил Милош резче, чем намеревался. «Итак, есть ли в этом доме большое зеркало? Возможно, оно закрыто тканью, размер с мой рост. Ну уже вспоминайте!» — велел он, пристально глядя на девицу. «Зеркало?» — она сдвинула брови, словно пытаясь вспомнить что-то важное. Тамара же прошла немного вперед, прислушиваясь к звукам в доме. Дом ей не нравился. Старый, пропитанный магией. В отличие от здания, которое досталось по наследству Лизе, этот особняк пугал и воздействовал на ее звериные инстинкты. В голове чужой голос шептал: «Беги, беги!» Но кошка лишь фыркнула, презрев страх, и вдруг услышала шаги. Совсем тихие, легкие. Прижавшись животом к ковровой дорожке, она принялась красться и успела добраться до лестничного пролета, когда увидела поднимавшегося по лестнице мальчика. Обычный ребенок, одетый в старую поношенную одежду, И все бы ничего, если бы не его взгляд. То, как мальчик смотрел по сторонам, насторожило Тамару, и она поспешила ретироваться к Милошу, радуясь, что ребенок прошел стороной. «Там какой-то мальчишка в доме», — вернувшись к некроманту, сообщила Тома. «Одет только бедно. Я сперва было подумала, что это сынишка Лихно, но...» «Мальчик?» — обернувшись, спросил некромант. Тома успела заметить, что горничная благополучно уснула. Снова. Горич оставил ее лежать на полу, а сам поднялся и произнес: «Идем, ты покажешь мне, где этот мальчик». «Так он свернул в левый коридор», — быстро ответила кошка. «И...» Милош ее уже не слышал. Он бросился в указанном направлении. Томе не оставалось ничего другого, как побежать за ним следом. Горич шел, и в голове его был только один образ — Илья. Милошу отчаянно не хотелось, чтобы мальчишкой в доме Лихно оказался его подопечный, но теперь он ступал, скрадывая шаги по коровой дорожке, и вспоминал все те случаи, когда судьба сталкивала его с мальчиком. Сначала Илья оказался свидетелем на месте преступления. Затем Милош нашел беспризорника у реки, где едва сумел отбиться от тени. Каждый раз мальчишка с наивными глазами оказывался не там, где надо. Горич хотел верить, что это всего лишь совпадение, но что, если на деле все было совсем не так? Что, если мальчик... Милош оборвал мысль, увидев впереди тонкую фигурку. Сердце его сжалось от разочарования. Конечно же, это был мальчишка. Илья, ребенок, которого он хотел забрать с собой на север, которому мечтал подарить нормальную, полноценную жизнь, воспитать, вырастить, выучить. Горечь сжал зубы. Секундная глупая мысль окликнуть ребенка, торопливо идущего куда-то вперед, лавируя в коридорах особняка, была отринута, как и мысль о непричастности Ильи к этому делу. Теперь Милош понял, почему в его комнатах был такой бардак. Видимо, мальчик что-то там искал, и, несомненно, по приказу Станислава. Все кусочки картины собирались воедино, и она оказалась страшнее, чем он надеялся. Не поддаваясь эмоциям, джарганец шел по следу ребенка, ступая бесшумно, как и кошка за его спиной. Что-то подсказывало Милошу, что мальчик откроет нечто важное, да и была призрачная надежда на то, что ребенок невиновен, что Лихно мог что-то ему пообещать или чем-то или кем-то шантажировать. Горич не желал делать скоропалительных выводов. Но вот мальчик подошел к двери в конце коридора, протянув руку, с легкостью отпер дверь и вошел, прикрыв ее за собой. Ускорив шаг, Горич скользнул следом, ощутив, как под ногой, зацепив его теплым пушистым боком, проскользнула Тамара. Комната, в которой они оказались, была темна. За окном, закрытым плотными черными шторами, лил дождь, а усилившийся ветер стучал дождевыми каплями, швыряя их в стекло. Было темно, словно наступила ночь, хотя Милош знал, что до вечера еще несколько часов. Он призвал силу, ощущая, как она течет по рукам, закутывая их в темные коконы магии. Взгляд вырвал из темноты Илью. Мальчик стоял спиной к джаргансу. На полу, на столе и на полках, темневших на стенах, красовались пирамиды книг, но то, что заинтересовало Милоша, было не книги и даже не ребенок. Его внимание привлекло зеркало. Закрытое плотной тканью, оно по размерам было сравнимо с теми двумя, которые Горич уже имел счастье видеть. Сомнений не было. Перед некромантом находилось зеркало Аврата, третьего брата Томича. Под ложечкой как-то противно засосало, а по спине прошелся неприятный холодок. Милош не видел, но его спутница изогнула спину, шерсть на которой поднялась дыбом. Кошка стояла, вцепившись когтями в полотно ковра, и злыми глазами смотрела на зеркало и на мальчика, который еще несколько секунд продолжал смотреть прямо перед собой. Затем мальчик медленно обернулся и взглянул на незваных гостей. «Илья?» — позвал Милош, готовый нанести удар. «Как удачно вы зашли в гости!» — ответил мальчик. Тон его голоса, взгляд, разворот плеч и уверенность, которой недоставало беспризорнику, выдавали совсем другую личность. И этого Илью Милош не знал. «Ты не Илья», — только и сказал некромант. Мальчик улыбнулся, затем, звонко рассмеявшись, проговорил: «Илья? А был ли вообще этот мальчик, господин маг?» Обернувшись к зеркалу, ребенок одним рывком сдернул ткань, закрывавшую отражающую поверхность, и Горечь едва не отшатнулся, когда из зеркала на него взглянула тень. Илья улыбнулся. Улыбка вышла недоброй. Была в ней и насмешка, и презрение, и какое-то чувство превосходства. Милош отступил на шаг, не в состоянии понять, как он смог упустить Илью, когда тот был рядом, почему сразу не понял, что случайности не случайны. Мальчишка слишком часто оказывался там, где ему не было места. Да и не мальчишка это, и никогда Илья им не был. Тем временем тень прижалась к зеркалу. Создалось ощущение, что Горечь смотрит на нее через стекло огромного окна. С той, с другой стороны, снаружи зазеркалье, тьма прижала ладони к поверхности зеркала, сверкнула глазами, кутаясь в паутину черного тумана, который начал просачиваться через зеркало. Едва мальчик отступил к нему и привел в действие руны на раме, вспыхнувшие золотом. Цвет был другой. Этим зеркало Аврата отличалось от других зеркал. Но менее всего сейчас Горечь волновали цвета и оттенки. Он смотрел на Илью, за спиной которого в помещении вытекала туманной рекой густая тень. Вот она поднялась рядом с мальчиком, ступила ему за спину, словно защищая тыл ребенка. А затем оборванец запрокинул голову назад, издав странный крик, который криком-то назвать было тяжело. Скорее он походил на стон, и Горечь понял, что уже слышал его. В комнате стало холодно, а Милош не мог оторвать взгляда от мальчика или того, что было мальчиком. Вот Илья застыл, он открыл рот уже беззвучно, и в него влилась тьма. Мальчик был всего лишь телом. Горечь передернуло от осознания того, что ребенок, скорее всего, уже давно стал жертвой Аврата. Конечно, Милош мог и ошибаться, но что-то подсказывало ему, что он прав. Некромант сделал еще один шаг назад, возвращая тьму под кожу. Сражаться тьмой против тьмы было неразумно. Он уже на своей шкуре ощутил последствия такой глупой битвы. Нож в руке появился быстро. Горечь привычно обнажил запястье и успел пустить себе кровь до того, как над ним зависла громада тени, полностью поглотившая Илью. «А-а-а!» — протянуло существо и опустило взгляд, заметив кровь на руках некроманта. Алые глаза сверкнули недовольством. Милош понял — убийца боится его магии. В ней было то, что останавливало Аврата. Некромант бросил быстрый взгляд за спину тьмы, разглядев за шлейфом его клубящегося плаща руны зеркала, свет которых пробивался через мрак. Это зеркало было нужно Милошу, но джарганец понимал, что никто так просто ему его не отдаст. Разговоры были бессмысленны, не стоило даже пытаться. Понимая, что ему потребуются все силы, какие только есть, и, возможно, вся кровь для последующей битвы, Горечь вспомнил про кошку, которая теперь, будто потеряв дар речи, жалась к его ногам, подрагивая всем телом. «Беги!» — не таясь, — приказал Тамаре Милош и нанес первый удар. Капли крови, сорвавшиеся с руки, подчиняясь магии некроманта, собрались в дугу, превратившись в подобие серпа, и разрезали тьму. В какой-то миг черный мрак рассеялся, и Милош отчетливее рассмотрел третье зеркало, но спустя секунду тьма слилась снова, превратившись в человеческий силуэт, словно размытый по краям, как рисунок акварели. Горечь ударил снова, и снова удар достиг цели, но тень не исчезала и не отступала. Тамара продолжала болтаться под ногами, но хотя бы не мешала некроманту, вовремя отпрыгивая в сторону, когда джарганец сделал шаг. Кошка держалась рядом, хотя ума не могла приложить, чем может помочь. Милош силой сжал кулаки, и кровь из разреза потекла быстрее. Он взмахнул рукой, разбрызгивая капли, которые, взвившись в воздух, застыли в равном отдалении друг от друга, превратившись в уродливую и жуткую сеть, соединенную между собой тонкими волокнами темной магии мужчины. Понимая, что теряет силы, Горич нанес самый яростный, самый сокрушительный удар, развеявший тень на многие части. Секунда, другая, и по комнате раздался тихий вздох, после чего тьма отступила, и Милош, упав на одно колено, опустил голову, пытаясь отдышаться и собраться с силами. В комнате по-прежнему было холодно. Джарганец не мог понять, что происходит. Рядом тьма или он просто потерял слишком много крови? Тайной магии была опасна. Да, она давала своему хозяину невиданную силу, но и отнимала так много, что порой восстанавливаться приходилось долгие дни и даже недели. Пошатнувшись, некромант поднял голову и посмотрел на зеркало. Руны на раме погасли. Илья исчез вместе с тьмой, и Горич уже понимал, что мальчишка был лишь порождением зла. Хитро и разумно. Никто не заподозрит ребенка. Чаще всего беспризорников жалеют, реже прогоняют. «Я дурак!» — проговорил Милош, окошко, метнувшись к нему, посмотрела снизу вверх на уставшего джарганца и спросила. «Идти сможешь?» Горич сел прямо на пол, сгорбившись, как старик. «Смогу. Мне только нужно некоторое время». Он посмотрел на руки и увидел, как раны начали медленно затягиваться. Вот только силы не спешили возвращаться. Кажется, он потратил больше, чем следовало. «Забираем зеркало и быстрее едем в дом Лизы», — проговорила кошка. «И нам еще ведь нужно уговорить графиню отдать нам свое зеркало». Добавила она, сильно сомневаясь, что графиня будет очень рада такой новости. Да, Явлонская красноречиво рассуждала о своем желании помочь, но теперь, когда пришло время, кто знает, как поведет себя старая магиня. Милош Софье Александровне не доверял, Тома тем более. «Была бы я человеком, помогла бы», — проговорила Тамара и грустно покошачьи вздохнула, после чего, боднув головой руку некроманта, сказала: «Поднимайся, чует мое животное сердце, что пора делать ноги из этого дома». Милош кивнул и медленно поднялся, пошатнувшись. Затем взглянул на зеркало. Нести такое в руках было ему не по силам, зато с помощью магии он усмехнулся и призвал тьму.